сполохи. И решила Елена рубить избу. Еще с зимы по снегу стала возить бревна на свою усадьбу. Лошадей у Бородулина выбивала сбоем. Ехала в бор, сама варила сосны, сама рубила сучья, крежевала и сама закатывала толстые сутунки по слегам на сани. К весне вырос у нее на огороде высокий штабель. Малиновцы ходили по переулку к Незнамовке, останавливались, глазели на бревна и качали головами. Чудит баба. Надо же, удумала, и избу рубить собралась. И замахнулась, судя по лесу, на целые хоромы. А зачем вдове хоромы нужны? В одиночку и в старой избенке жить можно. Сначала, значит, дом поставишь, а после мужика приманывать будешь? — ехидно спросил Бородулин, втихую злясь, что не может никак доломать упорную бабенку. Совсем уж к земле пригнул, а нет, топорщица. Елена выпрямилась, бревно с кобелкой шкурила. Отряхнула мусор с юбки и выставила вперед налитую, все еще не опавшую грудь, повела крутыми плечами. Нарочно, назло красовалась перед паршой. — А я не порченная. Я мужей ни за дом, ни за муку не покупаю. У меня Вася есть. Вот вернется, и целый выводок ребятишек нарожаем. Потому и изба новая нужна, попросторней. Бородулин помрачнел. Лишаи налились краской, и он ушел, ругаясь черными словами, обещая самому себе, что приморит норовистую бабенку, не даст ей жизни, не позволит, чтобы ей было радостнее, чем ему. А радости у Бородулина было не так уж много. По-прежнему он хлебал по ночам зелье, колотил Настю, называя ее яловой коровой, и задыхался от зависти, глядя на чужих ребятишек. Настя родить не могла, говорила, ты ж все нутро мне отшиб, какая я роженица. Бросить бы ее, да помоложе девку найти. Но должность не позволяла, за моральным обликом в районе строго следили. Немало мужиков погорели на этом скользком деле, а Бородулину сгорать ни к чему. Радость, которой так не хватало ему, заменял он властью, тихонько прибирая к рукам всю малинную. Лес нужен на новую избу, сенокос получше, лошади, чтобы те же дрова и сено привезти, все через него, Бородулина. А он может и вырешить, а может и на порог конторы показать. Лучше отца научился Виктор Трофимович распознавать людей, любую нужду их, и слабость оборачивал себе на пользу, и радовался, когда еще один человек не мог и шагу шагнуть без оглядки на начальника лесоучастка. А вот к Елене никакого хода не было, ни мытьем, ни катаньем не мог ее достать. И пока ходила она перед ним не согнутая, не спалось ему и не радовалась. А Елена начала рубить сруб. Вскинула глаза в вечереющее небо, увидела под самыми облаками прочную двускатную крышу и глянула затем на землю, на толстое бревно с желтыми смоляными брызгами. Глаза боятся, а руки делают. И она взяла в руки лучок. Железные зубья влезли в дерево и брызнули на обе стороны пахучие опилки. Подпилила с одного конца бревно до середины, сколола запил топором, потом таким же макаром с другого конца. И другое бревно, и третье, и четвертое. Уложила их в стык и замкнула пространство будущими стенами. Чтобы в чашечку сруб срубить или в лапу, не хватало сил и сноровки. Потому и придумали вдовы свой способ — бабий угол. В бабий угол рубила свою избу Елена. Прибегала вечером с работы и сразу хватала за топор или за пилу. Когда сводила поясницу тугой болью и руки переставали слушаться, наливаясь свинцовой тяжестью, она распрямлялась со стоном и запрокидывала голову в небо, в то самое место, где двускатная крыша подпирала голубизну. Подпирала прочно, надежно, и облака, подсвеченные снизу закатом, плавно обтекали ее. Прибывала сила, тяжесть уходила из рук, и Елена снова бралась за работу. Сруб рос. На смолевых щепках выбрызгивала под солнцем смола и пахла от нее новой жизнью. Руки у Елены тоже пропахли смолой, и засыпала она теперь с этим запахом, видя, как наяву в земляничную поляну в июньском бору, где они впервые поцеловались с Василием. В воскресный день, вскочив с позаранку, услышала вдруг Елена в переулке бабью разноголосицу. Глянула и обмерла. Все товарки ее, все вдовы малиновские шагали на подмогу с топорами и пилами. Все до единой. Будто муравейник вокруг сруба зашевелился. Звонко и по-молодому звенели голоса. «Принимай помощь, Елена, спасибо после скажешь. Мы тебе не избу, а хоромы изладим, топором тоску расхлешем. Эх, поберегись, девки, на святое дело ни руки, ни плеча не пожалею. А ну, взялись покрепше, вспомним, как миллионка обнимали. Елена, вернется Василий, каждый год рожай, чтоб на каждой лавке по семеро сидела». «Ничего, бабоньки, выдюжим! Нас теперь ни огонь, ни вода не возьмет!» И взяли! Ни на минуту говор не затихал. Бабы работали истово, торопились, будто сток перед дождем дометывали. И не избу ладили они, а надежду свою, одинокими, холодными ночами, выношенную, укрепляли. И шаталась она временами, и рухнуть уже была готова через столько-то лет, но дюжила. А вдруг? Живели выплаканные глаза, всплескивался в них новый свет, девичий румянец распускался на щеках. Эх, завивай горе веревочкой, поживем еще, пока надеемся. Разгуляется и на нашей улице великий праздник. Работу оставили, когда уже потемки глянули, и обуха топора не разглядеть было, но и после этого не разошлись. Расселись на бревнах и с такой силой ударили старинную песню, что вздрогнула вся деревня. «Ты заря ли моя зорюшка, ты заря ли моя утренняя? Поутру рано взошла, выше леса, выше темненького, выше садику зелененького». Вздрогнул и вскочил с кровати Бородулин, ошалело приник к окну. Зашлась в неслышных рыданиях Настя, которую он исколошматил сегодня до синяков и не пустил на помощь. А песня разлеталась вширь, набирая силу, и звезды, желая расслышать ее получше, срывались вниз, чертили по небесному склону огненные дуги и затихали в полях и в бору. У ворот да стоит батюшка родной, меня девицу с игры домой зовет. Я не иду, не слушаю, не пойду я, не послушаюсь. Не допеты мои песенки, не дотянут тонкий звонкий голосок, не доигранные веселые игры. И вспоминала каждая из поющих вдов свою быстро мелькнувшую весну, и голоса отца и матери, зовущих с позднего гулянья, и голос своего залеточки. И сладкие ночи. Жаль, что мало их было. Но ведь были, были. Горели светлым теплом, которое до сих пор греет, потому что не может человек без тепла жить и без надежды. Поздно за полночь расходились вдовы, и каждую из них провожала Елена добрым словом. Больше ей отблагодарить было нечем. Елена перебралась в новую избу и созвала всех малиновских вдов на новоселье. Родила сына Елена летом, на рассвете самой короткой июньской ночи. В садике перед малиновской больничкой пели птицы, оглашали округу разбойными голосами, и голоса эти, сливаясь в единый хор, широко раскатывались по теплой земле. Елена облегченно улыбалась сухими искусственными губами, слушала птиц, а рядом лежал маленький человек. Плоть от ее плоти тоже слушал птиц и мудро, по-стариковски спокойно взирал на мир, в который пришел. Елена знала, слышала сердцем, что он понимает ее судьбу, чувствует ее боль. И благодарен за мир, распахнувшийся перед ним, и за голоса птиц, которые на все лады звенели о жизни. Выпустив его в эту жизнь, в которой сама Елена досыта нахлебалась всякого, и которую все равно любила, не потеряв в ней ни веры, ни правды, и не дав никому растоптать душу, она тихонько зашептала сухими губами, вкладывая в сына, в память его и в кровь простые слова. «Живи, сынок, живи, мой светлый. Помни, что горе и надежда тебя породили, зло на тебя дышало, но и добро рядом ходило. Живи за всех, кого война подрезала. Дорога впереди длинная, ухабов и ям много встретится, и люди разные встретятся. Падать будешь и подниматься, но об одном никогда не забывай. Пуще всяких богатств и здоровья душу беречь надобно. Она от рождения всем людям чистой дается, а у чистой души и вера крепкая. Поверишь крепко, всего достигнешь. При вере даже смерть не страшная. На судьбу не кивай, какой бы она ни выдалась, на судьбу только слабые кивают. В себе сначала правду найди, в себе самом, верой ее укрепи, никто с ног не сшибет. Да хранит тебя рог от предательства и навета, а если зло встретится, стой до конца. Помни, один раз сломаешься в сердцевине, больше уже никогда не выпрямишься. Слабому помоги, заблудившегося выручи, а награды за доброе дело не жди никогда и не требуй. Придет время, и уйду я, одного на земле оставлю, но и рядом с тобой всегда буду духом своим. И знай, ни один ты, ни для одного себя живешь. Я и Василий рядом с тобой. Отец и мать, мы в глаза тебе посмотрим, хотя и не увидишь нас. Какие бы слова тебе ни говорили, одному верь. Василий мой единственный, отец твой. Родятся свои дети, и они тебе в глаза посмотрят. Будь и перед этими глазами чистым, слукавишь, не простят очи. Воды и огни, стихии небесные и твердь земная — о едином только прошу, поберегите сына моего, водой не утопите, огнем не спалите, громом не разразите, ибо над вами, как и все мы грешные, он не властен. С людскими напастями он должен сам справиться. А вас прошу, поберегите. Живи, мой светлый, живи, живи, сынок, я благословляю тебя. Пели, не умолкая, птицы, и солнце, по-утреннему свежее и еще не усталое, било своими лучами в окно, блескучее до слезы.